стену. Я иссохну от скуки. Мне нужна свобода. Мне нужно, чтобы я мог развлечься на берегу моего Беврона. И когда я не работаю, смотреть из моего садика на отблески, вырезанные в тихой воде, на круги, которые по ее глади выискивают рыбы, на косматые травы, шевелящиеся на дне, удить, полоскать свои тряпки и опоражнивать свой горшок. И потом, как-никак, я тут жил всегда. Переезжать поздно. Хуже не будет, чем со мной бывало. Дом, вы говорите, опять разрушат. Возможно. Милые мои, я и не притязаю на то, чтобы строить навеки вечные. Но раз я куда вбит, меня не так-то легко вытащить, ей-богу. Я отстраивался 2 раза, отстроюсь и 10 раз. Не то чтобы я находил в этом удовольствие, но мне было бы в 10 раз скучнее переселяться. Я был бы как тело без кожи. Вы мне предлагаете другую, красивее, белее, новее. Она бы на мне сидела мешком или же лопнула бы. Нет уж, я предпочитаю свою. Итак, перечтем. Жена, дети, дом. Все ли свои владения я обошел? Остается еще самое лучшее. Я его припас на закуску. Остается мое ремесло. Я из братства святой Анны, столяр. Я ношу на похоронах и в процессиях древко, украшенное циркулем на лире, а на нем Господня бабка учит читать свою дочурку, благодатную Марию, крохотную девчурку. Вооруженный топориком, долотом и стамеской, с фуганком в руках, я царю за моим верстаком, над дубом узлистым, над кленом лоснистым. Что я из них извлеку? Это смотря по моему желанию и по чужому кошельку. Сколько в них дремлет форм, таящихся и скрытых. Чтобы разбудить спящую красавицу, стоит только, как ее возлюбленный, проникнуть в древесную глубь. Но красота, которую я обретаю у себя под рубанком, не жеманница. Какой-нибудь поджарой Диане без переда и зада любого из этих итальянцев я предпочитаю бургундскую мебель со смуглым налетом, кряжестую, сочную, отягченную плодами, как виноградный куст, этакий пузатый баул или резной шкаф в терпком вкусе мэтра Гюго Самбена. Я одеваю дома филенками, резьбой, я разворачиваю кольца винтовых лестниц, и, словно яблоки из шпалеры, я выращиваю из стен просторную и увесистую мебель, созданную как раз для того места, где я ее привил. Но самое лакомство — это когда я могу занести на бумагу то, что смеется в моем воображении, какое-нибудь движение, жест, изгиб спины, округлость груди, цветистый завиток, гирлянду, гротеск, или когда у меня пойман на лету и пригвожден к доске какой-нибудь прохожий со своей рожей. Это я изваял, и это венец всех моих работ — на усладу себе и кюре скамьи в Монреальской церкви, где 2 горожан весело чокаются за столом над жбаном, а 2 свирепых льва рычат от злости, споря из-за кости. Поработав, выпить, выпив, поработать, что за чудесное житье! Я на каждом шагу встречаю чудаков, которые ворчат. Они говорят, что нашел я, мол, тоже время петь, что времена сейчас мрачные. Не бывает мрачных времен. Бывают только мрачные люди. Я, слава тебе, Господи, не из их числа. Друг друга грабят, друг друга режут. Всегда будет так. Даю руку на отсечение, что через 400 лет наши правнуки будут с таким же остервенением драть друг с друга шкуру и грызть друг другу носы. Я не говорю, что они не изобретут 40 новых способов делать это лучше нашего, Но я ручаюсь, что они не измыслят нового способа пить, и бьюсь об заклад, что лучше, чем я, они пить не научатся».